Опечаленный бог времени принимает решение дать Армузду союзников, и создает он род людской, который будет биться рядом с ним, чтобы не дать злу Ариману возобладать и взять власть над миром. По персидской легенде род людской сотворен как союзник добра, и в соответствии с традицией в конце концов одержит победу. Но много столетий спустя появляется другая легенда, и из нее мы узнаем противоположную версию – человек есть орудие зла. Полагаю, большинство читателей знает, о чем идет речь. В райском саду, наслаждаясь всем, что только можно себе вообразить, живут мужчина и женщина. Для них существует один единственный запрет – эта супружеская чета ни в коем случае не должна познать, что такое добро и зло. Господь Вседержитель говорит им: «От дерева познания добра и зла не ешь». Книга Бытия. Но вот в один прекрасный день появляется змей, который ручается честным словом, что это познание гораздо важнее самого рая, а потому супругам необходимо им обладать. Женщина поначалу отказывается, говоря, что Бог пригрозил им за ослушание смертью. Однако змей обещает, что ничего подобного не случится. Совсем наоборот, в тот день, когда они познают добро и зло, они станут Бога равными. Еву удается убедить. Она пробует запретный плод сама и дает кусочек Адаму. С этой минуты прежнее равновесие в раю нарушено. Супруги изгнаны оттуда и прокляты. Однако при этом Бог произносит загадочную фразу, в которой полностью признает правоту змея. «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». И в этом случае, в точности как в легенде о боге времени, который молит о чем-то, сам будучи самодержавным и полновластным властелином, Библия не объясняет, с кем разговаривает единственный Бог и почему он, если он единственный, произносит слова «один из нас». Как бы то ни было, род людской от самых своих истоков обречен двигаться в вечном разделении между двумя противоположностями. И нас с вами обуревают те же сомнения относительно наших предков, и эта книга, написанная мною в попытке их прояснения, использует кое-какие легенды, возникшие во всех четырех сторонах света, но рассказывающие об одном и том же. Книга «Дьявол и сеньорита Прим» завершает трилогию «В день седьмой», куда входит: «На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала», 1994, и «Вероника решает умереть», 1998. Все три рассказывают об одной неделе из жизни обыкновенных людей, которые внезапно оказались перед лицом любви, смерти, власти. Я всегда считал, что самое глубинное изменение и в человеческой душе, и в жизни общества происходит в очень сжатые сроки. В тот миг, когда мы меньше всего этого ожидаем, жизнь бросает нам вызов, чтобы проверить наше мужество и наше желание перемен, и не позволяет сделать вид, будто ничего не происходит, или отговориться тем, что мы еще не готовы. На вызов надо ответить незамедлительно. Жизнь не смотрит назад. Неделя – это срок более чем достаточный, чтобы решить, принимаем мы свою судьбу или нет. Буэнос-Айрес, 2000 год. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Луки. Вот уж лет 15, как старуха Берта каждый день выходила из дома, садилась у дверей. Жители Вискоса знали, что так оно и ведется у людей пожилых.